Тихий водоем. Летела к югу стая диких уток. Устав махать натруженным крылом, одна из них к исходу третьих суток отбилась от своих и села за селом. К ней подплыла домашних уток стая, сородичи по пуху и перу. «Останься здесь, придешься ко двору. Мы тут, как видишь, сыты, не летая. Спокойно мы живем, нас не пугают выстрелы с болота. Весной и осенью утиная охота обходит этот водоем». «Чуток передохну», — им кряква отвечала, — «но насовсем остаться не могу. Мне, перелетной птице, не пристало сидеть безвылетно на вашем берегу. Вот день прошел». Пошли вторые сутки. Прошла неделя, месяц, минул год. Как изменился нрав у нашей дикой утки. Среди домашних до сих пор живет. Она со всеми сыта, укорыта. Что ей теперь озера и леса? И среди прочих тем лишь знаменита, что изредка глядит на небеса. Я встретил как-то по перу собрата, и он со мною откровенен был. Я не сую свой нос ни в споры, ни в дебаты, и хорошо живу, дай Бог, чтоб ты так жил».